Глагольное понятие. Баламутить, брызгать, бултыхаться, булькать, бушевать, впадать, впитать, всплыть, выпить, высушить, грести, дрейфовать, журчать, захлебнуться, искупаться, испаряться, источать, лавировать, литься, моросить, мыться, набухать, напиться, наполнять, нырнуть, обмакнуть, откачать, отражаться, пениться, переправиться, пересохнуть, питать, плескаться, плюхнуться, плыть, погрузиться, подсекать, поймать, покачиваться, причалить, протечь, пузыриться, разливаться, размывать, распугать, растворить, рыбачить, смочить, сплавляться, стирать, струиться, табанить, течь, тонуть, тралить, утолить, форсировать, хлестать, хлюпать, хлынуть, циркулировать, штормить, шуметь.